Глава 24. Человек, назвавший себя Джоном Смитом, вышел из отделения почты в городе Блумингтон, штат Иллинойс. В очередной раз все прошло неплохо, хотя в последнее время скудные переводы поступали все реже. Если так пойдет и дальше, то придется серьезно решать этот вопрос. Столько лет эти деньги были неплохим подспорьем, и он не собирался их так просто лишаться. Мойра, его чертова жена, становилась все более требовательной. Она больше не довольствовалась безделушками, которые он привозил ей из своих поездок. Эх, были же времена, когда ее приводили в восторг бирюзовые сережки, купленные на распродаже в резервации. Теперь у нее был всегда заготовлен список того, что ей просто необходимо. В исполнении Мойры там отчетливо звучал восклицательный знак. Она знала все про его доходы. До цента знала, сколько лежит на их счету в банке, и постоянно ныла, как мало он зарабатывает. Хорошо, что до почтовых переводов на имя Джона Смита у нее пока что не дотянулись ручонки. Это были только его деньги, и он отлично знал, на что часть из них потратит сегодняшним вечером, после того, как позвонит Мойре. Эх, угораздило же его жениться на этой чертовой бабе. И все из-за одной маленькой ошибки. Теперь-то он уже такого не допустит. Надо бы подумать о том, как избавиться от Мойры, но по-умному, не так, как в прошлый раз. Не может же надоевшая жена камнем висеть на шее и всю жизнь пить его кровь. Впрочем, это были неприятные мысли. А человек, называющий себя Джоном Смитом, сегодня не был настроен на мрачные размышления. Он зашел в маленький ресторанчик, заказал дежурный обед с блюдом дня, тщательно записал расходы в специальную книжку, а потом, отхлебнув холодного пива, принялся фантазировать о грядущем вечере, в котором фигурировала очередная девчонка, которая станет в его руках, как шелковая. Ему предстояло как-то убить пару часов. Мужчина попросил еще бутылку пива, вышел на улицу, подошел к газетным автоматам и купил сегодняшней прессы. Не то чтобы его интересовали мировые или родные американские новости, что там опять мистер Хрущев сказал мистеру Джонсону, где случайно взорвалась ядерная боеголовка, кто по опросам лидирует на грядущих президентских выборах и даже как сыграли вожди против кардиналов в эту субботу. Он просто перелистывал страницы, бегло просматривая заголовки. Вдруг руки мужчины остановились. Он отставил пиво, положил газету на стол и внимательно вчитался в статью, занимавшую всего пару столбцов на полосе. «Чертов сукин сын!» — прошипел мужчина. Все прекрасные планы на вечер были забыты. Он бросил деньги на стол, нахлобучил шляпу и вылетел из кафе, устремившись к своему автомобилю. «Посмотрим, как ты теперь запоешь», — пробормотал он, вставив ключ в гнездо зажигания.